Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейших реформах в английской церкви. Среди этих многих и разнообразных мощей, реликвий, о чем было говорено в прошлой беседе, была нога, о которой говорилось, что она принадлежала святому апостолу Филиппу. Была она искусно отделана золотом и драгоценными камнями. В одном городе, называемом Мидстон в Англии, монахами демонстрировалось такое чудо. Слово «чудо» я беру в кавычках. В этом городе была сделана знаменитая фигура распятия. Фигура эта могла повертать головой, двигать глазами, открывать и закрывать их, шевелить устами, испускать из уст пену, а из глаз проливать слезы. Для суеверных людей средневечья все это было большим чудом. Когда же правительством была назначена комиссия, которая исследовала это чудо, то статуи этой обнаружили хорошо заинсталлированный механизм, которым манипулировали священники, когда это им было нужно. Как было написано в докладе этой комиссии, что если бы собрать все эти мощи реликвии, волосы, камни, власяницы, кости, уши, малха и однокрылого ангела, то этими предметами можно было бы наполнить несколько подвод. Разоблаченные королем Генрихом VIII этих грубых фальшивок было тяжелым ударом по средневековой церкви. В период царствования Генриха VIII Англия не была протестантской страной, но, как говорили историки, что в городе Лондоне и юго-восточной части страны большинство англичан уже были протестантами и исповедовали лютеранские убеждения и принадлежали к лютеранским церквам. Что же касается северо-западной части Англии, по тем же самым сведениям, то три части всего населения были римокатоликами. Реформация в Англии делает большой прогресс в царствовании короля Эдварда VI. После смерти короля Генриха VIII, то есть в 1547 году, его сын Эдвард VI стал королем Англии. Эдварду в то время было 9 лет от роду, поэтому правительством был назначен дядя Эдварда VI герцог Сомерсет, который принял обязанность до совершеннолетия короля Эдварда управлять страной с присвоенным ему титулом протектора, то есть регента или защитника короля. В период царствования Генриха VIII общественное мнение все время возрастало в пользу реформации. Таким родом, в коротком времени царствования Эдварда VI реформация в Англии совершила большой успех. Проводимые церковные реформы Эдвардом VI были уже не такими, как реформы его отца Генриха VIII. На этот раз реформы коснулись доктрин или учения Римо-католической церкви и форм богослужений, которые, по мнению реформатов, противоречили учению Священного Писания и апостольским нормам и учению. Реформы эти изменяли также форму богослужений, которые были более приемлемы для английского народа. В том же самом году, то есть в 1547, после смерти короля Генриха VIII, парламентом были изданы целый ряд декретов, касающихся религиозной жизни епископиальной церкви, приложил некоторые из этих изменений. Первое. Все верующие могут участвовать в хлебопреломлении или вечере Господней по двумя видами – с хлебом и вином. Миране в Римо-католической церкви могли принимать только под одним видом, то есть хлеб или облаток. Только духовенству разрешалось причастие под двумя видами – хлеб, облаток и вино. Второе. Парламентом был издан закон, чтобы удалить из храма все иконы и статуи, которые служили предметом богопочитания и поклонения им. Третье. Год спустя был отменен целибат, то есть безбрачие. Теперь священникам и высоким духовным лицам разрешалось вступать в брак, если этого они желали, как это и было в апостольской церкви. В 1549 году был издан молитвослов, называемый молитвословом короля Эдварда, и был предложен епископальной церкви. Молитвослов этот был написан на английском языке, который был понятен для всех. Вместо богослужений и молитв, которые совершались Римо-католической церковью на латинском языке, которого почти никто не понимал. Общественная реакция по поводу изданного королем молитвослова была отрицательной. Молитвослов этот не нравился никому. Он не нравился сторонникам римо-католицизма, потому что в нем были некоторые изменения, урезывающие некоторые принятые формы римо-католической церкви. Сторонниками протестантизма они не нравились тем, что он недостаточно отражал учение апостольской евангельской церкви. Поэтому в 1552 году книга эта была исправлена. Все римо-католические практики и вероучения, отраженные в этом молитвословии и не имеющие основания в учениях Христа и апостолов, были удалены. Например, как молитвы за умерших и тому подобное. Преломление хлеба, то есть причастие, совершалось не при алтаре, священником, как жертвоприношение. Жертвоприношение было принесено Богом, отдавшего на смерть своего сына, и это было сделано однажды, раз и навсегда. А оно совершалось верующими, как воспоминание смерти Иисуса Христа, в котором употреблялся обыкновенный пресный хлеб и виноградное вино. Преломление хлеба совершалось по Цвинглевскому образцу, в котором он верил, что во время преломления не совершается перемена хлеба и вина в подлинное тело и кровь Иисуса Христа, как верует в это Римо-католическая церковь. Но Христос по своему обещанию обещал пребывать духовно, Духом Святым, где два или три собраны во имя Его. Таким родом Он бывает по своему обещанию и в преломлении хлеба, как и при иных обстоятельствах, когда люди собираются во имя Его. Был также исключен из обихода так называемый экзорсизм, то есть изгонение нечистых духов, а также дорого стоящего богослужебного облачения, которое употреблялось в Римо-католической церкви, заменяя его простым белым льняным облачением и черной простой мантией. Реформационные принципы в этом периоде сделали большой прогресс в отрасли вероучения. архієпископ Кентерберійського аббатства Крамер був вироблено і составлено ісповідання віри, то єсть, от що вірить англіканська або єпископальна церква. Для проведення цієї важної роботи були ізбрані 6 авторитетних лиц, які і составляли комісію для цього діла. Задачей комісії було, щоб в цьому ученні точно було отражено євангельське апостольське учення. Серед шести членів цієї комісії був також Іоанн Накс, реформатор Шотландської церкви. Составлений символ віри архієпископом Крамером і провірений і одобрений комісією мав 42 параграфа. Смотря на все обстоятельства, казалось, что работа реформации в Англии упрочена окончательно. Но случилось нечто иное. Триумфальный поход протестантско-реформаторских реформ был заторможен Римо-католической церковью на несколько лет. И Римо-католическая церковь опять приобрела на какое-то время потерянную почву и свой авторитет, пошатнувшийся в период царствования Генриха VIII и Эдварда VI.